Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума. Поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее, возможно, большее расстояние. И так я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязании. Искусство бегать не изменило мне и теперь. Дорога правильными толчками мчалась подо мной назад, быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя. Из этого состояния меня вывела выбоина, небольшая черная яма, приметив которую впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял мой бег. Будучи невдалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги. Довольно было этого обратного толчка. Я сел, но не мог даже сидеть. Склонясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло 2 минут, как серый автомобиль начал налетать издали, ко мне, готовому принять последний удар. Я чувствовал, что бессилен пошевелиться. Я был так исступленно бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть вместо солнечной живой пропасти ликующего бессмертия уже тронула мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем. Как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застукала глухим громом, свернула и остановилась. Из нее выбежали 4, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать, казалось мне, что глубоко под землей рвут толстый брезент. Я очнулся в высокой небольшой комнате с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы, чрезвычайно искусная подделка. Их лепестки, я их нюхал и трогал, обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие, они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку. Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным квадратным лицом и неприятно ясным взглядом через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны. «Кто бы вы ни были, — сказал я, — ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь». «Вы в квартире доктора Эмерсона», — сказал он. «Я Эмерсон. Лучше ли вам теперь?» «Меня похитили», — ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. «Кто вы, друг или враг? Зачем я приведен сюда?» «Я вас прошу», — сказал он с удивительной невозмутимостью, — «быть совершенно спокойным. Я друг ваш. Мое единственное желание — как можно скорее помочь вам выздороветь. В таком случае...» И я встал, свесив с кровати ноги. «Я немедленно ухожу отсюда. Я достаточно здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору». Он тоже встал и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление 3 рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе. Сопротивление 4-м было немыслимо. Лежа, я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием. «Итак, вы в заговоре со всеми другими», — сказал я. «Хорошо, я бессилен. Уйдите, прошу вас». «О каком заговоре говорите вы?» — спросил он, делая знак людям выйти. «Здесь нет никакого заговора. Вам предстоят лечение и отдых».